Глава 17. «Ты заинтересовал нас, но этого все еще недостаточно», — сказал он. Я пожал плечами и стал распаковывать зеркало из второй шкатулки, стараясь не поцарапать его и не задевать руками. Когда полностью освободил его и уложил на подставку из золота, многие из окружающих сделали пару шагов вперед, чтобы лучше рассмотреть предмет, отразивший в себе часть зала. Заморин, первый увидев отражение, пощелкал пальцами, и двое слуг бросились к зеркалу, подняв и удерживая его с обеих сторон, неся к правителю так осторожно, как только могли, остановившись прямо перед ним. Заморин даже встал с трона, чтобы увидеть себя в четком и чистом отражении. Вот тут его проняло. Он оглядывал себя, трогал выбеленную бороду, нос, видимо и правда впервые так четко видя собственное лицо. «Признаю, венецианец». Он повернулся ко мне и заговорил уже другими словами. «Ты можешь говорить о своем товаре в подобном тоне. Сколько он стоит? Я бы хотел приобрести себе несколько таких». «Этот товар не продается, Заморин», — ответил я, вызвав взрыв возгласов среди купцов и местной знати. «Он предназначен только в дар достойным и великим правителям. Его стоимость неимоверно велика. Слишком велика, чтобы его мог позволить кто-то еще, кроме них». «Да?» — искренне удивился он. «А если бы ты его все же продавал? Сколько бы за него попросил?» Я задумался. Крайне не хотелось отдавать оставшиеся подарки для правителей лишь в одни руки. Поэтому я ответил цифрой наобум, чтобы от меня отстали. 10 тонн золота, Заморин!» Едва я произнес сумму, один из слуг, державших зеркало перед правителем, вздрогнул, побелел и без чувств упал на пол. Второй, понятное дело, не смог удержать предмет лишь за один край. И зеркало, отразив напоследок свет сотен масляных ламп, со всего маху упало на мраморные плиты дворца, разлетевшись на тысячи мельчайших осколков. В зале мгновенно повисла мертвая тишина. Осознание цены подарка, который на глазах у всех разбился, да еще и по вине слуг самого правителя, шокировало многих. Особенно самого Заморина. Он, не веря своим глазам, переводил взгляд то на обоих слуг, то на осколки у своих ног. «Сварить в масле всех людей из их родов», — тихо сказал он, от первого до последнего. Заверещавшего слугу, который еще оставался в сознании, моментально схватила стража. Второго просто потащили за ногу. «Это было не мое дело. Ну, вообще не мое». Но тут до моей руки дотронулась холодная девичья рука, а когда я удивленно опустил взгляд, на меня умоляюще посмотрели два бездонных колодца, наливающихся слезами. Я выругался на самой грязной вульгарной латыни, которую только знал. Мама наверняка бы возмутилась, а отец отругал бы меня. Но тут эти обороты оценить было некому. «Великий Заморин!» — обратился я к нему, костеря себя последними словами за малодушие. «Я знаю, что слово правителя нерушимо, поэтому позволь мне выкупить жизни всех этих людей. Они не знали, какой цены подарок, и сумма, конечно, могла пасти любого неподготовленного человека». Тишина в зале повисла повторно. Заморин удивился больше всех, так что даже подошел ближе ко мне, и нас тут же окружила его гвардия. «Кто они тебе? Почему ты за них просишь?» Он пораженно вопрошал меня. «Что может окупить тот вред, который они только что нанесли государству?» «Не знаю никого из них, но моя вера и Бог говорят, что никакое золото не стоит человеческой жизни». Я спихнул все на религию. Не говорить же ему, что просто повелся на женские слезы. Это было бы не так возвышенно и красиво, как сейчас прозвучало про Бога. Зал ахнул, разговоры усилились, и только его поднятая рука снова погрузила его в тишину. «Чем же ты хочешь купить их жизни?» — поинтересовался он. «Последними двумя зеркалами такого же размера, которые я готовил для других правителей», — тяжело вздохнув, признался я. «Два таких же?» Похоже, я решил его сегодня добить, поскольку от этой новости он покачнулся, схватившись за грудь, и ему на помощь бросились все, от гвардейцев до советников. «Да, великий Заморин, вырываю их из своей груди вместе с сердцем», честно признался я, поскольку такие траты не были предусмотрены в моем бюджете. «Но вера подсказывает мне, что я делаю христианское деяние». «Я принимаю такой дар», он склонил голову, обращаясь к гвардейцам. «Освободите тех двоих и выгоните их из дворца. Пусть молятся чужестранцу как своему богу, что справедливая кара миновала их сегодня». Он повернулся ко мне. «Я выполнил твою просьбу». Видимо, он намекал, что пора бы мне отдать зеркала. «Могу хоть сейчас послать на корабль за дарами», — чуть склонился я. «Или, как скажет великий правитель, Он может завтра после экскурсии сам увезти их с собой, убедившись, что качество подарков ровно такое же, как и у сегодняшнего. Он задумался. «Если я выберу второй вариант, ты останешься погостить в моем дворце вместе со своими спутниками». «Видимо, думает, что я за такое бабло просто подниму паруса и свалю куда подальше». «Каюсь, такие мысли у меня в голове присутствовали». Понял я его осторожность. «Конечно, приму ваше гостеприимство с благодарностью», — поклонился я. На этом моя аудиенция закончилась. Начались другие. Но зато теперь за мной и офицерами ненавязчиво следовала охрана из гвардейцев-индусов. Хотя я понимал правителя, деньги огромные, а я мог бросить все и сбежать. Устав слушать речи послов, я ушел в самый конец помещения, сев на множество подушек рядом с фруктами и сладостями. Охрана разместилась неподалеку, делая вид, что отдыхает. Мои ноги коснулись. Я, нахмурившись, повернулся к девушке. «Чего еще? И так от знакомства с тобой одни траты. Лучше бы никого не давали в сопровождение». Она молча упала на колени и обхватила руками мои ноги, целуя сапоги. Пришлось дать ей подзатыльник, убирая весьма грязную обувь подальше от красивого лица. «Еще что-то подобное сделаешь, и вылетишь из дворца быстрее своих родственников. Или кем они тебе там приходятся?» Сказал я, и она тут же меня послушала. Села на колени рядом. Щенячьим взглядом смотрела на меня весь остаток вечера. Мне же хотелось только плеваться и ругаться. Ночью, когда все разошлись по выделенным покоям, она улеглась у меня в ногах и замерла до утра. А едва я открыл глаза, передо мной снова был тот же вчерашний бездонный щенячий взгляд, полный признательности и благоговения. Сплюнув в ее сторону, я отогнал слуг, одевшись сам. Настроение с утра было окончательно испорчено. Заморин, едва поднявшись и позавтракав, тут же засобирался ко мне на корабль. То ли экскурсию так сильно захотел, то ли за зеркалами, но уже через час мы шли на его судне в сопровождении еще десятка таких же, а я отвечал на вопросы. Правитель подозвал меня к себе и стал интересоваться предназначением тех или иных деталей. На что-то я отвечал прямо, иногда увиливал, ну и самое главное, конечно же, замалчивал. Хотя он вскоре отстал, когда услышал стоимость корабля. Посмотрел ошарашенным взглядом и больше не приставал с вопросами. Видимо, поняв, что с настолько богатыми людьми, как я, ему точно не по пути. Бертуччи приготовил корабль к бою, видя, сколько судов приближается к Елене. Я успокоил его криками, что это всего лишь штурман вернулся с гостями. Он успокоился и принял нас на борт. Поместилось немного народа. Лишь сам Заморин и часть его ближайшей свиты. Но даже этого хватило. Индусу нравилось буквально все. Он опять спрашивал у меня о снастях и предметах, сокрушаясь при этом, что все это так безумно дорого. Особое его внимание привлекли пушки, которые спешно зачехлялись, скрываясь под плотной тканью. На его вопросы о них я старательно делал вид, что ничего не слышу. Он это наконец понял и отстал, переключившись на другое. Вскоре мы обошли всю бригантину, и он вернулся туда, откуда начал экскурсию, где его уже ждали две шкатулки. Самолично сняв защиту зеркал, он убедился, что оба предмета соответствуют тому, что был разбит вчера. Обратно их укладывать стали его гвардейцы, руки которых не дрожали, и они же занялись самими шкатулками при перегрузке. Попрощавшись только со мной, правитель пошел следом за ними, убедиться, что драгоценности в безопасности. Свита также ушла за ним, а рядом со мной остановился один из его советников, с небольшим поклоном преподнеся деревянную рамку, внутри которой была зажата тонкими рейками золотая пластина 10 сантиметров в длину и 5 в ширину. «Что это?» — спросил я его. «Великий Заморин дарует вам право беспошлинной торговли в его городе», — ответил тихо тот, вручая мне табличку и тут же уходя за остальными. Я ее тут же припрятал, поскольку подобному вряд ли обрадуются арабские купцы, если узнают. Хотя это все равно станет известно многим, как не скрывай. Арабы уж сильно подмяли тут все под себя, и только китайцы могли составить им хоть какую-то конкуренцию. «Сеньор Витали, ко мне подошли за объяснениями офицеры. Что происходит?» «Поменял благодарность одного человека на 20 тонн золота», — пробухтел я, думая о другом. Но они же поняли все по-своему, подумав, что это я сказал про Заморина. «Уверены, что это того стоило?» — испугался старпом такой суммы. Я показал ему золотую пластинку. «Беспошлинная торговля в Каликуте», — пояснил я им. Глаза их расширились, а двое схватились за головы. «Мы уже купили себе специй, а с ней это было бы еще дешевле». «Поэтому я никому ее и не дам, чтобы все было честно», — ответил я. Пора и мне понять, сколько груза брать на борт. Закупки сделали, надеюсь, все? Оказалось, что нет. Часть еще размышляла, на что потратить свои кровные. Я приказал поторопиться и сказал, что через 10 дней мы отплываем. Так что ждать никого не будем. Кто не успеет, тот поедет с деньгами. И будет потом кусать локти, глядя, как богатеют его товарищи. Это проняло всех. «Парус слева по борту!» — крикнули мне. И я посмотрел вместе со всеми, как к кораблю плывет китайская джонка, на носу которой стоял знакомый мне купец с острова Шри-Ланка. Приказав пустить гостя на борт, я подошел его встретить. «Шоу-по!» Я удивленно поприветствовал его. «Вы здесь какими судьбами? Мы же договаривались встретиться на рынке». Тот поклонился в ответ и посмотрел на людей вокруг. Я понял его и пригласил его пойти посмотреть на море с носа корабля, а мимоходом приказал убрать оттуда всех лишних. «О чем любезный собрат хотел со мной поговорить?» — спросил я, показывая, что мы относительно одни. «Ну, по крайней мере, нас точно никто не услышит, если говорить тихо». «У меня две новости для вас, господин Виталий», — начал он. «Первая нерадостная. Арабы собирают все свои корабли, чтобы не дать вам возможности вернуться домой». Я отмахнулся. «Это я и так предвидел после той горячей встречи, что они нам недавно устроили». Он удивленно на меня посмотрел. «Вас это нисколько не тревожит?» «Скорее рассматриваю как досадную помеху». Я пожал плечами. «А что со второй новостью?» «Едва я увидел ваш корабль, и мы поговорили о грузе, что вы хотели бы у меня купить, как я тут же послал письмо к своему королю и только сегодня получил от него ответ». «Хм, и что же в нем?» заинтересовался я. «Мой король предлагает вам доплыть до нашего острова и купить столько корицы и перца, сколько вы сможете оплатить», еще тише сказал он. «Причем из этой цены уйдут все наценки индусов, поэтому она будет снижена еще на треть от того, о чем мы договаривались с вами вначале». А вот это уже было отличнейшее предложение. Тут нечего и думать, только соглашаться. Но сперва надо выяснить подробности. «Вы же помните, уважаемый Шоу-По, что вам нужно будет все тщательно упаковать и запечатать, чтобы товар не промочила морская вода?» «Да, и в этом есть сложность, господин Виталий», — грустно закивал он. «Мы не знаем объемов, которые вы купите при новом предложении, и нужно будет время для этой укладки». Тут уже задумался я. «Знаете, я, кажется, нашел выход из этой ситуации», — предложил я, продумав свой дальнейший маршрут. «Я заплачу вам аванс за часть товара и заберу, что смогу на обратном пути домой. Это даст вам время, чтобы все спокойно упаковать и складировать». «Вы доверите нам оплату вперед?» — удивился он. Я спокойно показал ему на укрытые пушки по бортам, на матросов, которые стояли неподалеку, и спокойно сказал: «Обычно, если меня обманывают, я прихожу и забираю гораздо больше». Он тут же понял намек и закивал. «Нет, мы не заинтересованы это делать. Наоборот, сделка очень выгодна для королевства. Вы заберете почти весь товар всех земледельцев, иначе нам бы пришлось его еще долго продавать в Каликуте, платя высокие налоги индусам». «Тогда давайте обсуждать детали», — улыбнулся я. «Не скрою, мне эта сделка без посредников тоже весьма интересна». Так, довольные друг другом, мы стали уточнять сроки предстоящей торговой операции. И, закончив, пожали друг другу руки, полностью удовлетворенные достигнутыми договоренностями. «Завтра ночью я передам ему аванс, и с ним он поплывет домой, чтобы известить короля о нюансах новой сделки. Теперь мне оставалось только на оставшуюся часть свободного тоннажа купить того, чего не было у ланкийцев. Я собирался, кроме корицы и перца, закупить в Каликуте еще мускатный орех и гвоздику, чтобы было разнообразие товара по возвращении. К тому же так я пойму, что лучше будет продаваться в Европе. А для этого нужно было сперва вернуться к слегка подзабытому китайскому купцу и обсудить цены и на его товары.